Владимир Ворошилов. Капля света. Роман. Издательство «Советский писатель». Москва. 1981 год. Читает Вячеслав Манелов. Об авторе. Владимир Ворошилов живет и работает в Кемерове. Это человек удивительного мужества, жизнелюбия, стойкости. В прошлом военный летчик, он потерял зрение в результате тяжелого ранения. Роман «Капля света» тесно связан с книгой Ворошилова «Солнце продолжает светить», но в то же время представляет собой совершенно самостоятельное произведение. Главному герою Сергею Томилову, ослепшему после аварии в шахте, однажды показалось, он увидел каплю света. После операции перед ним встает трудная проблема — остаться деятельным, рискуя снова погрузиться во мрак, или сидеть дома, оберегая себя. Сергей выбирает первое —